Доброй ночи. Доброй ночи всем, кто нас слышит. Желаю программы «Серебряные нити» и я, ее ведущий, доктор Александр Данилин. Темнеет, темнеет теперь рано, и поэтому, наверное, Бога ради, извините, и поэтому, наверное, в долгие зимние вечера так хочется говорить о звездах, о разных звездах, в очень разных смыслах этого слова. Один из аспектов слова «звезда» мы с вами еще не обсуждали у нас в эфире. Мы хотим поговорить о звездной болезни. На самом деле, особенно сейчас, мы очень любим это словосочетание. Интересно, как вы думаете, что же оно обозначает? Мне хочется поговорить сегодня о том, какой мы с вами смысл вкладываем в слова «звездная болезнь». И так как это тема, предложенная вами, дорогие радиослушатели, то мы, как всегда, ждем ваших звонков. Ждем ваших звонков по постоянному телефону нашего прямого эфира. И телефон этот 250-07-01. Как вы знаете, мы ждем по этому телефону не только вопросов, но и ваших радиотаблеток, притч, анекдотов, историй, ну и, конечно, разных всяких музыкальных идей. Если вы заметили, мы уже использовали некоторые музыкальные идеи наших радиослушателей в передачах. Поэтому звоните, пожалуйста, мы хотим с вами сегодня понять, что же такое звездная болезнь? Чем же болеют наши звезды и звездочки? Почему эти слова так притягательны, так нравятся одним и так раздражают других? Ну и, конечно, мне бы хотелось сегодня рассказать притчу о том, что мы называем звездной болезнью. На самом деле посвящено очень много всяких разных притч, в том числе и сказок. Достаточно вспомнить, например, нашу с вами один из излюбленных лейтмотивов русской народной сказки, да? Герою нужно предстоит пройти огонь, воду и медные трубы. Все это, сказали бы психоаналитики, символы трансформации, возможности человека измениться. Но почему же медные трубы, испытание славой, звездная болезнь в русской сказке считаются самым большим препятствием на пути? Вот это, собственно говоря, вопрос ко всем, кто нас слушает. Еще раз напомню, телефон 250-0701. И, естественно, хочу рассказать свою короткую притчу. Это одна из буддийских джатак, на самом деле. Конечно, в таком несколько бытовом пересказе. Так вот, однажды был в Индии знаменитый бандит. Звали его Ангулимал. Такое у него было богатое имя. Так вот, Ангулимал был самым опасным бандитом королевства. И был страшно горд этим. И считал, что в славе ему соперником является только один Будда. И однажды он вышел на площадь и пригрозил Будде смертью, то есть пригрозил отрубить ему голову. И очень удивился, когда увидел, что на площадь города ему навстречу вышел сам Будда. «Хорошо, — сказал он, — ты убьешь меня. Но будь добр, исполни мое предсмертное желание». «Хорошо, — сказал бандит, размахивая саблей. — Отрежь, пожалуйста, ветку вот этого дерева, — сказал Будда. Ветка упала вниз от одного единственного взмаха сабли. «Ну и дальше что? — спросил бандит. — А теперь прирасти, пожалуйста, эту ветку обратно». Бандит засмеялся. «Ты, наверное, спятил, если думаешь, что хоть кому-нибудь это под силу. Наоборот, «Скорее всего, спятил ты», — ответил Будда. «Ты спятил, полагая, что ты самый могущественный в мире, ибо можешь нанести рану или убить. Это детские шалости. По-настоящему сильный человек знает, как творить из ничего или исцелять. Если ты хочешь почувствовать себя великим, прирасти, пожалуйста, эту ветку обратно к дереву». Ну вот, собственно, и все. И в ожидании ваших вопросов осталась только музыкальная иллюстрация. И мы хотим сегодня с вами в эфире послушать даже не просто звезд, а звезд общепризнанных, звезд, которые, может быть, впервые и в западном кино, и в советском кинематографе и создавали это понятие «звезда». И поэтому сегодня мы слушаем диалог. И первой в этом диалоге выступает звезда западная. Звали ее, вы, наверное, уже догадались, Мерлин Монро. Она поет о том, что она обязательно будет любима вами и любима тобой. Nobody else but you. I wanna be loved by you alone. Boop boop be doo. I wanna be kissed by you, just you. Nobody else but you. I wanna be kissed by you alone. I couldn't aspire. Desire to make you my own. Pa-dum, pa-dum, pa-doodly-dum, poo! I wanna be loved by you, just you, nobody else but you. I wanna be loved by you alone. Добрый вечер. Добрый вечер еще раз всем. Что же думают наши радиослушатели о звездной болезни? Добрый вечер, Татьяна. Татьяна, говорите немножко погромче, очень плохо слышно. Хорошо. Здравствуйте. Я хотела сказать, что звездная болезнь – это не уверенность, а вера в собственную исключительность. Я просто говорю свое мнение. Почему вера, а не уверенность, то всегда существует сомнение. И даже, может быть, известность, это не обязательно присутствие, в смысле, звездная болезнь не обязательно у человека, который известен, может быть, даже у неизвестного, у того, кто отказался, заведомо зная, что у него все блестяще сложится, отказался от какой-то своей карьеры, чтобы быть... Почему тогда... Ну, вообще, на самом деле, единственное, с чем я не очень согласен, Татьяна, у меня есть такое впечатление, что на самом деле мы очень часто говорим «звездная болезнь» как раз тогда, когда человека интересует карьера, которого мы имеем в виду. Ну, вот что интересно. Скажите, пожалуйста, ну, почему в русских сказках вот эти самые медные трубы, которые можно назвать «испытание звездной болезнью», это самое опасное испытание, которое ждет человека. Это почему? Потому что оно ломает человека. А почему именно оно ломает? Ни, ни огонь, человек, ни вода? Можно сказать, я в самом начале говорила, вера в собственную исключительность. И вдруг что-то ломается. А почему? Вот... А потому что сил-то не хватает. Сил не хватает на что? Господи, не всегда хватает интеллекта, не всегда хватает здоровья. Я хочу сказать... Не всегда хватает поддержки своих просто даже, скажем, родственников, которые просто должны, ну, как сказать, благосклонно смотреть. Ведь часто в семье относится негативно к успехам. А мне кажется... Я, извините, ради бога. Понятно. Я знаете, что хочу сказать? Вот посмотрите, как интересно. Вы не можете воспроизвести сначала свою последнюю фразу? Звездная болезнь — это не... Не-не-не. Вы или первое слово... Вы слышали, какое вы первое слово сказали? С чего вы начали фразу? Может быть, не все эфир. Не уверенность, а вера. Нет. Вы сказали... Господи! Вы сказали, Господи, да человек же слишком много на себя берет. Возможно. И вот тут я хочу сказать, что вы интуитивно ответили абсолютно точно, потому что на самом деле человек берет на себя как бы то, что изначально было в руках провидения, Господа. И как бы он вдруг считает, что он выполняет роль Бога, в данном случае, в своей собственной судьбе. Вот эта вот мысль, мне кажется, очень интересной. Спасибо вам большое, Татьяна. Елена есть у нас в эфире? Да, добрый вечер. Здравствуйте, Елена. Здравствуйте. Вот «Звездная болезнь» вот, дали первую музыкальную заставку. Мерлин Монро в 36 лет звезда то ли была убита, то ли... покончила жизнь самоубийством. Как вы считаете, и как связано это со звездной болезнью? Очень интересно и сложно. И, наверное, хорошо, что вы об этом вспомнили. Она умерла, как вы знаете, от передозировки наркотиков. А вот что это было, чья-то чужая воля или ее собственная, так никем до конца и не доказано. Самая известная женщина западного мира, любовница самого известного в 20 веке президента Америки, женщина, у которой, казалось бы, было все, и которая, кстати говоря, в личной жизни, как говорят, совсем не болела звездной болезнью. Мне кажется, что Мерлин — это как раз та звезда, которая себя звездой вовсе не чувствовала. Мерлин – это именно та звезда, которая на самом деле погибла в первую очередь из-за того, что мучительно плохо относилась сама к себе, потому что, блистая на экране, внутри себя, она осталась в полной пустоте, в личном вакууме, в женском вакууме, ну и, наверное, в вакууме каком-то смысловом. Однако, по-моему, ни одна из множества книг о Мерлин никогда не упрекнула ее в этакой гордости, в звездной болезни. Поэтому я недаром напоминаю о Мерлин, и я думаю, что об этой как бы изнанке звездной болезни мы поговорим в одной из ближайших передач. Мне бы просто хотелось разобраться в терминах. Вот что все-таки происходит? Елена, как вы думаете? Что какой такое термин вас интересует? Звездная болезнь. Мы что в это вкладываем? Звездная болезнь, мы вкладываем неадекватное восприятие своей славы, своего восприятия этой славы. А что такое неадекватное восприятие своей славы? Соответствующая действительности. На самом деле одно, а человек воспринимает это по-другому. Неадекватность. Неадекватность в чем? Вот, понимаете, в понятиях и во всем. Понимаете, какая штука? Да, ну, на личности переходить не хочется, но объективно у нас сейчас, мы с этим очень часто сталкиваемся. Да, у нас есть абсолютно всем известные люди, которые начинают себя из-за этого неадекватно себя вести. Хотя никто, казалось бы, им на это как раз право не давал и не хочет давать, справедливости ради. Но люди-то, правда, всем известные. Вот мне хочется, на самом деле, пока просто уточнить определение. Мы почему считаем это болезнью? Ну, ненормальностью, да? Мы говорим, звездная болезнь. Болезнь, значит, отклонение от действительности, от реальности. Значит, если человек отличается от каких-то стандартов, значит, он болен. Но ведь он, правда, знаменит. Знаменит, но все в меру. Как бы он поступает не в меру, находится масса обвинителей и такая же масса преданных защитников. Всегда много прилипал. А реальность-то она где? Прилипалы, они же тоже реальность. Вот почему я просто хочу, вот почему мы интуитивно чувствуем это как некое заболевание? Вам как врачу виднее, тем более считаю, что сейчас сколько-то процентов населения страдает расстройствами психики. То есть их надо лечить. Просто вот как человек стал звездой. Ну вот звездой, вы лечите так, 5 раз в неделю. Так и надо госпитализировать, да? Нет, ну госпитализировать в крайних случаях, а так. На самом деле, вы знаете, Елен, я в действительности не знаю сам, поскольку нет в медицине такого понятия «звездная болезнь», поэтому нет какого-то более или менее ясного определения, да? Поэтому я как бы и решил, что я сегодня в эфире попробую устроить диалог двух звезд, которые в действительности себя звездами не считали и так как звезды себя не вели. Ну, как бы просто для некого обратного примера и раздумий. Но так как определения в медицине звездной болезни не существует, то мне очень хочется вместе с вами попробовать определить, да, когда мы говорим, вот этот человек заболел звездной болезнью. Потому что неадекватность — это какое-то очень уж, я бы сказал, что вот те примеры звездных заболеваний, которые мы в последнее время там обсуждали, видели на экране. Ну, давайте я скажу, они себя вели адекватно. Более того, когда по поводу одной из этих звезд был диспут, да, то как бы прям большая часть коллег всячески эту звезду оправдывала. Что меня, правда, поразило, вот так. То есть, а есть огромное количество людей, которые считают, это адекватное поведение. Человек заслужил право, заслужил славу. И вот теперь как бы вот он может себе позволить больше, чем другие. Более того, ведь для этого люди на самом деле славу и ищут, разве нет? Ведь огромное количество людей ищет славы. Слава, мы говорили с вами, да, о поиске значимости, о поиске, даже если хотите, собственного предназначения. Огромное количество людей, миллионы и миллионы, подтверждают человеку, что он ведет себя правильно и что он велик. А мы говорим, это звездная болезнь. А почему мы это так чувствуем? Елен, вы еще здесь или уже? Да. Как вы думаете? Вот мне, понимаете, о чем я говорю? Да? Вы имеете в виду Филиппа Киркорова? Ну, пусть даже Киркорова, ну да. Он здоров или болен звездной болезнью? Он просто распоясался в какой-то мере. Это звездная болезнь или нет? Ну, это частично болезнь, а частично недостаток воспитания. Да я все время говорю, что на самом деле там вот в семье-то воспитание было в нашем понимании, насколько мне известно, идеальным. Ну, такой, знаете, вот бывают мальчик. Идеальные родители, не идеальные дети. Ну да. За семейное воспитание зацепиться не получится в данном случае. Да и не об этом я. Вседозволенность. Ну вот все-таки, вот эта вот вседозволенность, она болезнь? Болезнь. А почему? Ну, но суперизвестный... суперизвестный. Нормы общежития, нормы отношения с людьми. А он может не соблюдать нормы общежития. У него денег много. В какой-то мере не соблюдает, все сходит. А в какой-то мере когда-то наступает порог, когда уже не все сходит. Ну, и вот когда он наступит, порог, тогда и будем говорить о болезни. А сейчас он гораздо лучше живет, чем мы с вами. А мы говорим, болезнь звездная. Ну, он живет лучше, потому что достаточно много тех, которые любят слушать музыку под фанеру. Ну, это несомненно так. Я с вами полностью согласен. Но их же много. Реклама, все прочее. Но их же много. Значит, давайте будем петь под фанеру. А почему нельзя? Ну, вот. Смотрите, человек явно поет под фанеру. Я не только имею в виду, я не отслеживал уж, извините, мы с вами с такими обвинениями в эфире выступаем. Ну, это известно, большинство поп-звезд приезжают на стадион и поют под фанеру. То есть сами не поют, только открывают рот, поет, собственно говоря, звуковоспроизводящая техника. Но стадион-то полный собирается. Почему нельзя? Но людям надо хлеба, зрелищ. Почему? Ну вот, Почему же мы говорим с вами, что это звездная болезнь? Когда человек доходит до крайности, не нужен какой-то... Так это как, не до какой крайности? Какая крайность, вообще говоря? Не до какой крайности, на самом деле, фанаты. Пока... А? Фанаты. Чего-чего? Фанаты. Фанаты? Да. Ну, фанаты, им так нравится. Реклама... Ну, реклама. Пиар-компания, все прочее. Ну, может, пиар, ну, реклама. Рекламу сделать, и ну. звукорежиссер голос поставит, что ну. Ну, и будет звезда. А почему болезнь? Потому что отклонение от нормы поведения. Есть, например, Осиф Кобзон. От нормы какой? Страдает звездной болезнью. От нормы какой? Общепринятый. Понятные люди. Общепринятые, понятные людям. Ну, да, вы знаете, большинство людей. У них там, вот судя по обсуждению, да, вот знаменитому обсуждению там эпизода хамства, все той же звезды, вот было такое знаменитое обсуждение. Вы знаете, Иосиф Кобзон, ну и там, я сейчас всех не хочу называть, его все поддержали. Сказали, да, вообще журналисты, это безобразие. Ну и вы, врачи, друг друга поддерживаете. Если один ошибется, другой скрывает ошибку. Ну, значит, ну почему тогда болезнь-то? Болезнь? Что такое вообще болезнь? С точки зрения медицины, с точки зрения... Да нет, с точки зрения человеческой, поскольку нет в медицине... С точки зрения человеческой нет отклонения. В медицине, нет какое-то в медицине. Отклонение, нестандарт. Нет в медицине такого понятия «звездная болезнь». Звездные нет. Это а понятие есть. Бытовое. Человек по аналогии многие вещи воспринимают. По аналогии. В чем аналогия? Аналогия отклонения, значит, больной человек. Понятно. Только опять непонятно, от чего он отклоняется, если он живет в своем, да, там, кругу общения. Охрана же вас не подпустит к нему ближе. Он живет в своем кругу общения, и там это нормально. В этом кругу, судя по тому, что все коллеги его поддерживают, в том числе и те, которых вы считаете не больными звездной болезнью. Вот ведь что интересно. Ну ладно, спасибо большое, Елена. Давайте сделаем коротенький перерыв и все-таки послушаем диалог. Я предлагаю послушать еще одну общепризнанную звезду тех же лет. Как вы поживаете? How are you? Я из пушки в небо уйду. Тики-тики-ду, тики-тики-ду. Я из пушки в небо уйду. В небо уйду. Мэри верит чудеса. Мэри верит чудеса. Небо нелегко, звезды очень далеко. Мэри верит Что поразительно, у нас в эфире раздались звонки радиослушателей, которые не узнали только что певшую звезду. Для тех, кто не узнал, напоминаю, Любовь Орлова пела песню «Мэри», которая стоит на пушке и собирается в небеса, из кинофильма «Цирк». Чего-то мы стали подзабывать, по-моему. Итак, Любовь Орлова тоже, мне кажется, умудрилась, может быть, время ее заставило так никогда и не заболеть звездной болезнью. Валерия Матвеевна, добрый вечер. Что вы думаете по поводу темы нашей программы? Валерия Матвеевна! Нет Валерии Матвеевны в эфире. А Ирина осталась еще у нас? Да. Здравствуйте, Ирина. Мы вас слушаем. Добрый вечер. Давно вам не звонила. Ну вот я как-то хочу внести... С другой стороны, ясность вообще. Давайте попробуем. Вообще, звезда, она соотносится со светом. Чуть-чуть погромче, Ирина. Вы очень... Звезда, понятие ага. звезды, да, соотносится с понятием света. Звезды светят. Так вот, свет звезд бывает разный. Бывает свет духовный. Вот никто... назовет, например, Остроповича звездочкой или звездой. И очень многие люди, которые осознают антре свою гениальность, не иначе как служение Господу Богу и людям. Это один свет. Другой свет бывает эманирующий. Человек талантлив, но он, уже попадая под вот обаяние этого собственного успеха и света вот такого, он сам обольщается часто, понимает, вот тут начинается душевная. Он утрачивает свою самоценность, значимость. Он все больше и больше отдаляется от того, кто дал ему этот талант, и начинает быть рабом этого таланта. Ой, как замечательно. Ир, вы говорите самое главное из того, что мне бы хотелось сегодня или услышать, или произнести сегодня в эфире. Можно я чуть-чуть переведу? Можно капельку? Да, или не переведу, если... Я просто хочу дополнить, что вот этот свет эманирующий, его называют часто Люцифером. Но Люцифер в каббализме переводится как уповающий и полагающийся на неверный свет, да умрет смертью. Эх, ну, я думаю, что однажды мы решимся и где-нибудь вокруг больших праздников поговорим. Значение слова «Люцифер». Уж больно туда не хочется сейчас отклоняться, потому что мало времени осталось. Ну да. Мне вот что хочется сказать. На самом деле свет бывает доходящим до людей, светом, который греет, даже если не тело, то душу. Да? И свет бывает самопоглощающим. Это свет, наверное, существующий такой отрицательный свет черных дыр, да, вот в космосе, которые способны только поглотить материю. Такой вот символ крайнего звездного эгоцентризма. Это если вашим языком, как мне кажется, говорить. А я хочу вот сказать, что вот вы не можете, Ир, из этого сделать некий, дать некий ответ на мой вопрос, почему в русских сказках труднее всего преодолеть славу, труднее всего преодолеть медные трубы? Потому что слава и победа – это самые трудные понятия, самые трудные испытания, которые... Да вот что я хочу сказать, да, очень простую на самом деле вещь. Может быть, кажется, что я что-то очень сложное, вымучиваюсь всего этого. На самом деле нет. На самом деле... По поверьям наших предков, и мне кажется, вот исходя из разговора с вами, с Еленой, с Татьяной. Мы это чувствуем, мы просто никак не можем этого сформулировать. Ну, хорошо. На самом деле, вот то, что мы называем звездной болезнью, мне кажется, да, это сочетание двух вещей. Первое – это сочетание успеха, и следом за успехом возникает в душе что-то похожее на компьютерную программу. Раз я добился успеха, значит, я прав. Вот-вот-вот. И вот эту компьютерную программу, вот эту уверенность «я прав», мы, собственно, и считаем звездной болезнью. Проблема заключается в том, что что-то внутри нас всегда чувствует, что успех-то – это не то, чего мы добиваемся. Успех, удача – это то, что нам дает Бог, судьба, сложившиеся на небе звезды. Успех звезды, успех, который имеется в виду в русских сказках, это чаще всего движение некой вселенской рулетки, на которой совершенно случайно удача выпадает вот этому юноше, или вот этой девочке, или вот этому Ивану-дураку. По той простой причине, что так этого почему-то хочет промысел. Не хочу определять, чей промысел. Судьбы, Бога, космической информации, жизни. Это не важно. Важно, что мне кажется, что это очень болезненно чувствовала Мерлин. И это известно из интервью, многочисленных интервью с Любовью Орловой, что в действительности они обе отчетливо чувствовали, что рядом с ними огромное количество талантливых людей, а успех выпал им, и выпал он им абсолютно незаслуженно. Вот этим, вот эти вот ранние звезды очень здорово отличались от звезд нынешних. И это же, мне кажется, может быть, я не прав, я не утверждаю это, утверждает русская сказка. Тебе может выпасть успех, но ты должен все время чувствовать, что успех тебе выпал не потому, что ты такой хороший, а потому, что на небе есть Бог. И ты должен непрерывно благодарить людей и Бога за то, что повезло именно тебе. И вот это самое сложное, что человек должен преодолеть в медных трубах. Он должен научиться понимать, что это не он, что колоссальное количество сложившихся людей, обстоятельств, звездных влияний, Бог знает чего еще, мы никогда до конца, к счастью, не будем знать всего этого, вдруг дали нам успех. Вот это вот, да, вот это вот, мы сегодня упоминали одну звезду, да, ну как-то это же не его усилием он вдруг как бы оказался в близких отношениях с другой легендарной звездой. Вряд ли можно себя за это считать, что ты этого заслужил, что это такая функция твоей работы. И вот это действительно колоссальное испытание. Колоссальное, которое человек должен преодолеть и почувствовать, и поклониться, и сказать спасибо, что в моей жизни, в отличие от многих других, таланты которых на самом деле такие же, мне это выпало. Конечно, в русской сказке это всегда был Бог, никто не говорил о судьбе, карме, Люцифере или Бог знает чем еще, о чем еще. Это вот знаете как? Это типичная история звездной болезни. Она в нашей замечательной ранней комедийной ленте, которую сейчас часто показывают, помните, с Леоновым в главной роли, «Зигзаг удачи» называется. Там у него, по-моему, 33 зуба вместо 32. И он начинает гордиться. А на самом деле, вы же понимаете, ну какая, в чем ирония этого всего фильма? А в том, что, конечно, в том, что у него 33 зуба, он, его личность, его усилия абсолютно ни при чем. Но упасть на колени и сказать спасибо кому-то, кто послал ему эту удачу, ну пусть даже в кавычках, он абсолютно, герой Леонова, не помню, как его зовут, извините, не в состоянии. Поэтому, как бы некоторые не любили ситуации погорячей, надо, по-моему, все время чувствовать, что эти ситуации создаем не мы. Правда? I got a fever, an inflammation, that's what I got. You turn the heat on me, some like it hot. Look what you started, a conflagration, baby, that's what. Don't let the flame go out, some like it hot. Oh, baby, I'm from that old school. I play it real cool. But when you kissed me, I lit up like a four-alarm fire. Call out the engine, ring up the station, I'm on the spot. Love burns you up the most, like it or not. But baby, I like it hot. Серебряные нити. Доброй ночи. Просили нас, опять же, во время музыкальной паузы, Мерлин Монро пела эту песенку. Напомнить еще раз телефон клуба, тем более, что в эту субботу состоится наша очередная встреча. Пожалуйста, те, кто хочет к нам прийти и попробовать поучиться работать с воображением, обязательно запишитесь. Вход только по записи. Телефон 8-906-716-39-53. 8-906-716-39-53. Это телефон клуба «Серебряных нитей». И Вика, я надеюсь, сможет ответить на большую часть ваших вопросов. Не сможет — спросит у меня. Анна Ивановна, доброй ночи. Что вы доброй думаете? Доброй ночи, уважаемый Александр Геннадьевич. В 70-х годах в американской литературе, я читала издание американской «Мерлин Монро», она была очень несчастна, и при наличии окружения большого количества людей, она, когда у нее была депрессия, она обзванивала много-много людей, никто к ней не пришел. И она открыла газ и отравилась газом. Ну ладно, бог с ней, теперь было давно. В отношении звездной болезни. Очень как... может быть, что я ошибаюсь. А? Очень может быть, что я ошибаюсь. Но, вы знаете что? Вот через пятницу, не в эту пятницу, а в следующую, на «Маяке», мне бы хотелось поговорить о том, что называют синдромом Мерлин Монро, о хронических неудачах в личной жизни. Вот тогда я принесу в клуб быть эту книгу вам. Спасибо, спасибо. В отношении звездной болезни. Как таковой звездной болезни не существует. Это эгоцентризм и недоумки так считают себя. Они сами себя так считают. А потом это вошло уже в привычку, в литературу, в обиход, в СМИ и так далее, и так далее. Не может быть звездной болезни, потому что на Земле все люди равны. И вот, вот мне очень приятно, что вы о Боге стали чаще говорить, потому что каждый успех – это не от человека, это очень правильно. Потому что все от Бога, все дается Творцом. Спасибо. И так же, как и мы сотворены всем. Спасибо вам большущее. Я в связи с этим хочу потратить 2 минуты. Извините меня, пожалуйста, как всегда, теми, кому я не хочу ответить. Поскольку мне бы очень хотелось рассказать вам еще одну историю, которая, может быть, немножечко поможет. Так вот, однажды один гуру, пусть это будет в Индии, все в той же мистической стране, который молился у себя в пещере высоко в горах, открыл глаза и увидел перед собой незваного посетителя, настоятеля знаменитого монастыря. «Что ты здесь ищешь?» — спросил этот гуру. Настоятель подробно изложил ему свою печальную историю. Одно время монастырь пользовался огромной популярностью, в кельях толпились молодые искатели истины, а церковь отзывалась на песнопения монахов. Но потом монастырь стал испытывать тяжелые времена, поток монахов иссяк, исчезли толпы тех, кто обретал здесь духовный покой, в церкви стало тихо, в монастыре осталась лишь небольшая группа монахов. И эти немногие оставшиеся монахи стали выполнять свои обязанности с удивительно тяжелым сердцем. Настоятелю хотелось понять, не попал ли монастырь в такое бедственное положение из-за грехов наших. «Да», — ответил учитель, — «он попал в это бедственное положение из-за греха неведения». «А что это за грех такой?» «А вы знаете, один из оставшихся у вас монахов — переодетый мессия, переодетый спаситель, а вы об этом не догадываетесь». Сказав это, гуру закрыл глаза и вернулся к своей молитве. В течение всего нелегкого возвращения в монастырь сердце настоятеля постоянно билось при мысли о том, что мессия, сам мессия, вернулся на землю и пребывал именно в этом его монастыре. Как же это могло случиться, что он не смог его распознать? И кто это может быть? Брат-повар, брат-казначей, брат-приор? Нет, только не они. У них столько недостатков. Но гуру сказал, что он замаскирован. А может быть, все эти дефекты являются маскировкой? Давайте еще раз подумаем, у кого же в монастыре есть недостатки? Каждый может оказаться мессией. Вернувшись в монастырь, аббат собрал монахов и рассказал им о своем открытии. Они посмотрели друг на друга с недоумением. «Мессия здесь? Невероятно! Но он замаскирован. А может быть, это брат такой-то? А может быть, это брат такой-то?» Одно не вызывало сомнений. Если мессия прячется среди них, то вряд ли им суждено обнаружить его. Поэтому они стали относиться друг к другу с большим уважением и вниманием. «Никогда ведь не знаешь, кто может оказаться рядом с тобой», — говорили они друг другу. «А вдруг мессия окажется твой сосед?» Вдруг атмосфера в монастыре стала наполняться радостью. Вскоре десятки молодых монахов стали просить принять их в ряды ордена. И вновь церковь отозвалась эхом на священные и счастливые песнопения монахов, чьи сердца пламенем охватил дух любви. Я хочу вам сказать, дорогие радиослушатели, я точно знаю, среди вас, тех, кто слушает нас сейчас, есть Мессия и есть Спаситель. Будьте, пожалуйста, счастливы. Спокойной ночи.